3.7. Вечный принц, Золушка и принцесса на горошине. Судьбы их переплелись в пресловутом треугольнике. В будущем я собираюсь написать о них целый роман. Немного о жизни вечного принца и Золушки вы уже знаете. Теперь расскажу о них более подробно. Вечный принц из подающих надежды. В школе он круглый отличник, но так как воспитывался в оранжерее, в условиях повышенной моральной ответственности, свои способности он не развивает, желания не удовлетворяет и, следовательно, с самого детства постоянно находится в состоянии выраженного эмоционального напряжения. Так вот, наш вечный принц имел математические способности. Но углубиться в математику в школе ему не удалось, так как приходилось, чтобы быть круглым отличником и не подвести родителей и учителей, много времени тратить на изучение других предметов. Заставляли его также ходить в музыкальную школу. Из-за полного отсутствия слуха эти занятия были для него мучением. 2 года продолжалась эта пытка. Наконец, музыкальную школу он бросил. Но это был единственный протест. Его любили учителя, и вы уже догадались, как любили его одноклассники. Не очень нравится мальчик, которого ставят всем в пример. Способ учителей рассорить учеников. Понятно, что мальчик был одинок. У него рано проснулся интерес к противоположному полу, но его воспитание не позволяло активно приступать к сексуальным действиям, а когда это пытались делать девочки, а затем девушки, он с внутренним осуждением отстранялся от них воспитания. Следует еще отметить, что он был очень красив, но не осознавал этого, так как за большие глаза ребята его дразнили жабой, а за легкую полноту – поросенком. Он искренне считал себя уродливым, тем более, что успехи на уроках физкультуры были у него ниже среднего. Вот там-то ребята на нем и отыгрывались. Окончил школу он с золотой медалью и поступил в... Нет, не в университет, на физмат, а в мединститут по совету отца, врача по специальности. Занимался хирургией, даже написал несколько научных работ, но в аспирантуру не поступил. Не было связей, да и некоторые анкетные данные помешали. В общем, загудел вечный принц на периферию. Там он и встретил свою Золушку в лице медсестры, с которой работал в одной больнице. Она была его единственной отрадой и утешением, так как начальство относилось к нему плохо, то есть эксплуатировало нещадно, а росту препятствовало. «Зачем тебе ездить на какие-то курсы? Ты и так все знаешь», — говорил ему начальник, когда он робко пытался напомнить, что его сверстников уже несколько раз посылали на курсы повышения квалификации. Историю их любви можно описать словами Шекспира. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. В общем, типичный невротический брак. За что он только не брался, чтобы сделать карьеру. Да, хирургию вечный принц вынужден был бросить. Это и понятно, ведь он был очень тревожным. Когда возникали у больных осложнения, хотя его вины в этом и не было, он очень переживал. Подскакивало давление, болела голова, беспокоило сердце, ночами плохо спал. Перепробовал разные специальности. Жизненный сценарий повторялся. Быстрое освоение на начальных этапах и торможение на подступах к вершине, обострение очередной болезни и падение вниз. В общем, сценарий Сизифа. Помните, о нем в первой части аудиокниги я рассказывал. А теперь отгадайте, кого он обвинял в своих неудачах. Правильно, безответную Золушку, которая все заботы о быте и воспитании детей взяла на себя. То она его кормила не тем, и из-за этого у него обострялся гастрит, то не так она воспитала детей, у них уже было двое детей, которые доставляли им массу огорчений, то не ту одежду ему купила. Начались сексуальные проблемы, о них вы уже знаете. Из-за всех этих неприятностей он не может сосредоточиться на работе и добиться продвижения. Для того, чтобы у вас не сложилось впечатление, что он бедствовал, хочу пояснить, он занимал вполне престижную должность, неплохо зарабатывал, хорошо обеспечивал свою семью. Многие ему завидовали и его страданий не понимали. Несчастье вечного принца было в том, что он был недоволен своим положением и, не умея добиться большего, обвинял в этом Золушку. «Все из-за тебя». В общем, типичный вампир. Как с ним бороться? «Милые Золушки, живите для себя. От этого будет больше пользы и вам, и окружающим. Теперь немного о Золушках. Их судьба тяжела. Замуж они выходят за алкоголиков, деловитых страдальцев или вечных принцев. Можно поражаться и восхищаться их долготерпением и преданностью, умением сводить концы с концами, воспитывая детей, стирая белье, готовя еду, работая на производстве и занимаясь сексом. Конечно, они заболевают, но чаще соматическими заболеваниями. Полиартрит, болезни сердца, хронические болезни легких и эндокринные нарушения – вот далеко не полный перечень их болячек. Лечатся они неохотно. В больницы попадают, когда валятся с ног. При незначительном улучшении тут же выписываются. Направить на отдых в санатории их невозможно, так как их чадо и муж без них пропадут. Психическое состояние – почти постоянная тревога. Их единственное счастье – когда вся семья в сборе. В общем, Золушки многим владеют, но ничем не пользуются. Особенно это становится наглядно, когда вечный принц вдруг становится королем. Тогда же со всей силой проявляется вампирья сущность Золушки. Но вернемся к нашему рассказу. Вечный принц добился повышения по службе. Кроме того, посетив ряд психологических тренингов, он избавился от всех своих болезней, а вскоре с большим успехом стал заниматься психологическим консультированием. Участвовал в научных конференциях и даже защитил диссертацию. Одновременно с работой над собой более интенсивно начал по нашей методике заниматься со своими детьми. Ей будет посвящена отдельная книга, но некоторые мысли высказаны и здесь. Дети полностью перешли на его сторону. Он прекратил ныть, в общем, стал королем. И тут-то Золушка оказала сопротивление и не захотела изменить свой жизненный стереотип. Он попросил, чтобы со стола исчезли сладкие и мучные блюда, ибо в семье все были склонны к полноте, а из-за конфет и пирожных дети дрались. Но только после того, как он выкинул пару раз в мусоропровод торты и пирожные, их покупка прекратилась. Тяжелая, безуспешная борьба шла с заготовкой на зиму всевозможных солений, возбуждающих аппетит. Вечный принц требовал, чтобы жена занялась собой. Материальное положение семьи улучшалось. Однокомнатная квартира стала трехкомнатной, появилась дача, машина. Положение Золушки становилось ужасным. Во все она вникала, всем хотела помочь. Когда рабочие строили дачу, она их обкармливала так, что после обеда они долго не могли приступить к работе. Строители были хорошие ребята, и они ничего не требовали. Ведь и им это было лишнее. Она их убивала своей добротой. Нет, это была не доброта. Это работа внутренней тревожности и следование внутренним правилам. Страх, что ее могут осудить, неосознаваемое желание всем понравиться. Когда Золушка полностью обслуживала детей, она тоже убивала их, ибо блокировала их развитие. Дети не умели делать многого, что должны были уметь делать дети в этом возрасте. Когда Вечный Принц стал приучать детей к этим работам, Золушка вместо того, чтобы хвалить их, критиковала за плохо вымытый пол и неотстиранные пятна на рубашке, отбивая всякую охоту делать это. Когда Вечный Принц пытался помочь Золушке надеть пальто, она вырывала пальто из его рук и говорила, что давно привыкла сама за собой ухаживать. Когда он пытался ее одеть, то отведенные на это деньги шли на латание дыр в хозяйстве. Тогда он положил на ее имя приличную сумму денег, специально для того, чтобы она оделась. Но эти деньги Золушка не тронула, и они пропали, когда начались инфляционные процессы. Когда возникли сексуальные проблемы, Вечный Принц пытался объясниться с ней, но она уклонялась от разговоров. Он просил, чтобы она меньше занималась хозяйством, а больше собой. «Если дома не будет еды, пообедаю в столовой. Но если я буду удовлетворять сексуальные потребности на стороне, это может плохо кончиться», — предупреждал он ее. «Ну и что?» — говорила она. «Женишься на другой». Когда выяснилось, что в сексе Золушка недополучает, что она оказывается серьезно больна, но скрывает это от Вечного Принца, он почувствовал себя тираном. Когда интересы карьеры требовали, чтобы он в обществе появлялся с женой, она отказывалась с ним идти, ссылаясь на то, что плохо одета. Получалось, что он все мог сделать для своей любимой и в то же время ничего не мог. Я уже давно и часто повторяю, что обстоятельства мало влияют на судьбу человека. Но если он в сценарии, то благоприятные обстоятельства делают этот сценарий еще более трагичным. Так и здесь. Хорошее материальное положение делало нелепыми все усилия Золушки, но требования сценария заставляли ее быть глухой к доводам разума. Что интересно, Золушка была умной и интеллектуально развитой женщиной. К этому времени она окончила мединститут и была хорошим врачом. Ей несколько раз предлагали повышение, но она отказывалась. Логика была следующей. «Со старого места меня никто не будет выживать. Кстати, на работе все от нее были в восторге. И, конечно, Вечный Принц не мог даже пожаловаться на свою супругу. Никто бы его не понял, даже мужчины. Вот к этому-то психотерапевту я и направил клиентку, историей которой начал эту главу. Назову ее принцессой на горошине. Почему? Прослушайте еще раз ее историю. Она периодически устраивала мужу сцены, бросала в лицо ему деньги, уходила из дома и тому подобное. Муж занимал видное положение, хорошо зарабатывал, не требовал, чтобы она много работала. А она в благодарность за все это цеплялась к мелочам, ну точно как принцесса на горошине из сказки Андерсена. Помните, пришла она к королю и королеве в непогоду. Уложили ее спать на 20 тюфяках и 20 пуховиках, но под них на доски положили горошину. Утром вместо «спасибо» она сказала, что почти глаз не сомкнула. «Бог знает, что у меня была за постель. Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках. Просто ужасно». Но эту принцессу вампиром считать нельзя, так как недовольство свое она высказала еще до замужества, не получив еще никаких благ от своих партнеров. Наша же героиня вышла замуж, уступила мужу и прекратила танцевать и петь. По его настоянию поступила в неинтересный для нее институт. Кроме того, она была плохо ориентирована в этом мире, но самое главное, она перестала жить той жизнью актрисы, на которую была запрограммирована. Быть всегда на виду, блистать, пользоваться успехом, собирать аплодисменты. Редкие ритуальные встречи с семьями коллег мужа ее не устраивали. Короче говоря, несмотря на благоприятные обстоятельства и ощущение счастья, счастья как такового не было. Как уже говорилось выше, и мужу было не сладко. Тяжелая работа и постоянное напряжение в семейной жизни, все скандалы были для него совершенно неожиданными. Сейчас высказывается мысль о том, что одна из причин рака – выраженное эмоциональное напряжение. Так вот, направил я принцессу на горошине к вечному принцу и забыл о ней, но через 2 года он обратился ко мне с просьбой о помощи. Далее я буду называть нашу героиню принцессой на горошине, хотя, конечно, вечный принц называл ее по имени. Послушайте его рассказ. Когда ко мне обратилась принцесса на горошине, она вызвала во мне сочувствие и желание помочь. Я предложил ей посещать психологические тренинги, а в свободные дни заниматься в каком-нибудь коллективе художественной самодеятельности. Тренинги она не пропускала, все тщательно записывала, была очень активной, что иногда меня неплохо выручало. Была заметна ее влюбленность в меня, но я этому не придавал значения. Такое на первых порах встречается. Это явление в психотерапии называется перенос. Пациент свою проблему переносит на врача или психолога. Врач как бы становится для больного, в зависимости от конкретной ситуации, матерью или отцом, мужем или женой, другом или врагом, начальником или подчиненным. И уже с врачом больной эту проблему решает, но совсем на другом уровне. Потом перенос, влюбленность или вражда проходит, и бывший больной уходит, приобретя новые навыки решения жизненных проблем. На первых порах перенос полезен, ибо уже сразу отвлекает пациента от реалий, с которыми тот не может справиться, а силы все концентрируются на учебе. Ее быстрый личностный рост меня радовал. С ее участием занятия проходили живее, что вызывало у меня чувство признательности. А внимание привлекательной женщины никогда мужчину не обижало. После занятий мы вместе шли до остановки. Дефицит времени не позволял мне дожидаться общего трамвая, и я оставлял ее одну на остановке. Обратите внимание на этот момент. Элементарная вежливость не позволила бы вечному принцу оставить даму одну на остановке. Скорее всего, он даже проводил бы ее до дома. Здесь же была демонстрация безразличия, что свидетельствовало о влечении вечного принца к принцессе на горошине на неосознаваемом уровне. И у психотерапевтов бессознательное доминирует. Помните, что в это время у самого вечного принца была проблема. Принцесса на горошине продолжала активно посещать занятия. Через некоторое время, когда во время тренингов меня отвлекали на 10-15 минут, она могла заполнить вынужденную паузу. Через 1/2 она попросила меня дать ей какую-нибудь работу, так как ее предприятие довольно часто не выплачивало вовремя зарплату. Да и сама работа ей была неинтересной. К этому времени от меня ушла секретарша, которая организовывала мои занятия. Я предложил принцессе на горошине это ненадежное место, предупредив, что могут наступить такие времена, когда желающих обучаться в группе не будет. Но она меня успокоила. Пока с предприятия увольняться не будет и возьмет отпуск за свой счет. Итак, стала она у меня работать, неплохо вела документацию, связалась с книжными магазинами и распространяла психологическую литературу среди слушателей. Материальное благополучие ее росло. У нее были попытки углубить наши отношения, но мне было не до этого. Конечно, платил я ей больше, чем платят за такую работу. Любой ученик за право присутствия на занятиях делал бы все это бесплатно. Но я хотел, чтобы она не чувствовала себя ущемленной в моральном отношении, то есть был избавителем, а следовательно, нарушил закон. Теперь-то я знаю, что должен был стать жертвой. Много раз я повторяю на занятиях, что законы не обойти и психологам высокой квалификации. Надо было просто давать ей деньги в долг. Отношения с женой оставались натянутыми. Я и решил больше инициативы в сексуальных отношениях не проявлять и ждать таковую от нее. Прошло около 3 недель, а никакой реакции со стороны жены не было. Я стал значительно спокойней, бодрее и, после одного из приглашений принцессы на горошине, очутился у нее. Вечный принц нарушил сразу 4 заповеди. Фрейда – не вступать в близкие отношения с пациентом или клиентом, если окончательно не решил связать с ним жизнь. Эберна – не сближаться со своей секретаршей, всех психиатров, истерия неизлечима. К. Роджерса – нельзя проводить групповую психотерапию, не решив собственных проблем. Так что неприятности не за горой. Но вернемся к рассказу Вечного принца. Через 1,5 месяца моя сексуальная жизнь была такова, что неудобно об этом рассказывать, не поверите. Если бы проводились соревнования среди мужчин, практикующих дао любви, я занял бы одно из 1-х мест. Я был доволен собой и благодарен принцессе на горошине. Наступило лето, моя фирма получила выгодный заказ в одном из курортных городов Черноморского побережья, и я взял ее с собой уже в качестве сотрудницы. Это был месяц щенячьего счастья. Иногда что-то шевелилось в глубине души, но это мало меня огорчало. Ко мне приезжали мои взрослые дочери. Как выяснилось потом, они не подозревали, что их папочка способен на такие дела, и относились к принцессе на горошине весьма дружелюбно. Я стал задумываться о разводе. Нет, какие-то мелкие шероховатости были. Я не обращал на них внимания, но потом они всплыли у меня в памяти. Ответственность за организацию работы лежала на директоре нашего предприятия. Хотя я и был главой фирмы, в данной ситуации был исполнителем. Неожиданно для меня у принцессы на горошине возник конфликт с директором. Она отказывалась выполнять его распоряжение. Мне пришлось долго объяснять ей, что такое исполнительская дисциплина и почему она должна подчиняться директору, являясь моим секретарем. Сейчас я понимаю, что это были первые ее попытки через меня управлять всеми. Ее отношения с директором оставались напряженными. Фактически, она меня ставила перед выбором «или-или». Я же хотел «и-и». Опять сработал механизм идентификации. Мой ученик был хорошо подготовлен и такую симпатию мог спокойно выносить. Она знала многое, но не так много могла. Я как-то был в сосновом бору и обратил внимание на то, что практически все деревья одинаковой высоты, разница в толщине. У меня возникла аналогия. Так отличаются опытные специалисты от молодых. Молодые тоньше. Они, может быть, и знают не меньше одинаковой высоты, но вырубят их раньше, так как им не хватает толщины. Да и оставшись одни на один с жизнью, они не смогут выдержать ее бурь без посторонней поддержки. Но, тем не менее, рвутся быть первыми. После возвращения наши отношения продолжались, и осенью о них стало известно моей жене. Принцесса на горошине настаивала, чтобы я немедленно перешел жить к ней. К этому времени она уже училась на психологическом факультете университета. Начались скандалы. Она называла меня предателем, изменщиком. Потом все это прерывалось бурной любовью. Я понимал, что если и стоит нам соединиться, то не сразу после скандалов. Не знаю, сколько бы все это продолжалось, но Золушка попросила меня определиться. Или остаться, или уйти. Я ушел к принцессе на горошине. Но это уже была не жизнь, а мука. Не буду описывать детали скандалов. Скажу только, что для меня они всегда были неожиданными. Она всегда находила какие-то горошины. Скоро я почувствовал себя в тисках, которые сжимали меня все сильнее. Уже я жил не для себя, а для нее, невротической женщины. Я, как золотая рыбка из сказки Пушкина, служил у нее на посылках. Теперь и сам не понимаю, на что надеялся. Несколько эпизодов показали, что продолжать эти отношения не имеет смысла. Надо их рвать. Во время конфликта с директором принцесса на горошине сказала ему, что он к ней предвзято относится, так как любит ее и хочет сексуальной близости с ней. Это была настоящая дикость. Ведь ни в его действиях, ни в его сознании этого не было. На его замечание, что ей платили больше, чем она зарабатывала, она ответила, что отрабатывает все в постели. Меня это шокировало. Выходит, я живу с проституткой, а не с любящей меня женщиной. Пришлось ее уволить. Деловые качества директора были выше. Когда я жил у принцессы на горошине, она постоянно требовала, чтобы я быстрее расторгнул брак и женился на ней. А вдруг ты умрешь, и я останусь на бабах? Я заметил, что меня еще рано хоронить, и одному Богу известно, кто сколько проживет. Намечалась очередная командировка. Она хотела поехать со мной в качестве законной жены. Наконец, принцесса на горошине заявила, что хочет триумфа. Я вначале даже не понял, чего ей надо. Оказывается, шумной, многолюдной свадьбы, на которую она пригласит всех своих недоброжелателей, пусть увидит, чего я добилась. Далее между нами произошел такой диалог. Я тоже хочу триумфа. Она. А тебе какой триумф нужен? Я. Такой же, как тебе. Ты выходишь замуж за известного специалиста. Я хочу жениться на известном психологе или хорошей актрисе, а не на своей бывшей больной. А так получается неравный брак. Для тебя триумф, а для меня позор. Она. Но когда я стану такой, так ты мне будешь не нужен. Я. Вот и отлично, стань такой. И если выяснится, что я тебе не нужен, ты уйдешь от меня, и не будет лишнего бракоразводного процесса. А теперь мы вместе, и я все сделаю, чтобы помочь тебе добиться успеха. Скандалы продолжались. Поводом для окончательного разрыва послужила очередная ссора, связанная с тем, что я пошел проведать заболевшую дочь. Я забрал свои вещи и вернулся домой. Но дело этим не закончилось. Она настаивала, чтобы я вернулся, раз обещал жениться, хотя такого обещания не давал. Со своего предприятия она уволилась, а устраиваться на другое место и не думала. я поддерживал ее материально. Но однажды она швырнула мне деньги в лицо, и с тех пор я перестал предлагать ей помощь. Обратиться, как она говорила, ей было не к кому, хотя у нее были родители и весьма состоятельный брат. Каких только проклятий в свой адрес я не выслушал. Потом начались угрозы самоубийства и угрозы расправиться со мной. Нам вдвоем нет места на земле. Угрозы, конечно, были пустые. Принцесса на горошине старалась видеться со мной почаще. Скандалы перемежались объяснениями в любви. Но как только я становился немного мягче, тиски вновь сжимали меня. О возобновлении сексуальных отношений не могло быть и речи, хотя она к этому стремилась. Я не имею ничего против нее. Мои беседы с ней приводят ее в ярость. Я понял, что помочь ей не могу, хоть и говорю правильные вещи. Поэтому, Михаил Ефимович, я и обращаюсь к вам за помощью. Не буду останавливаться на деталях. Через 3 месяца мне удалось уговорить ее устроиться на работу и оставить вечного принца в покое. Она стала брать уроки пения, а работа в качестве психолога в коммерческих структурах дала ей неплохой заработок. Она почувствовала себя самостоятельным человеком. Сейчас отношения с вечным принцем у нее нормальные. Он живет в своей семье, много работает. Принцесса на горошине, может быть, найдет свое счастье, ибо сейчас она ищет там, где его можно найти, в собственном деле, в развитии своих способностей, которые были заблокированы вначале родителями, потом мужем, а затем ею самой. А ее высокая чувствительность сейчас направлена не на поиск горошин в материальных благах, которые предоставлены ей другими, а в самостоятельном творческом труде. Вы ждете от меня анализа ситуации? Но лучше я предоставлю слово К. Хорни. Она описывает 4 способа получения любви, к которым прибегает невротическая личность. Подкуп, взывание к жалости, призыв к справедливости и, наконец, угрозы. Когда невротик пытается получить любовь посредством подкупа, он говорит примерно следующее. «Я люблю тебя больше всего на свете, поэтому ты должен отказаться от всего ради моей любви». Тот факт, что в нашей культуре эта тактика чаще используется женщинами, является результатом условий их жизни. В течение столетий любовь не только была особой сферой в жизни женщин, но являлась единственным или главным средством, с помощью которого они могли получить, что хотели. В то время как мужчины всегда руководствовались убеждением, для того, чтобы получить что-то, надо достичь чего-то в жизни, женщины осознавали, что через любовь и только через любовь они могут добиться счастья, безопасности и положения в обществе. Поэтому и в неврозах женщины часто используют любовь в качестве стратегии поведения и впадают в болезненную зависимость от своих любовных взаимоотношений. Женщина боится быть отвергнутой и при недоразумениях реагирует возрастанием любви и постепенно приобретает убеждение, что находится во власти великой страсти. Второй формой подкупа является попытка завоевать любовь посредством понимания человека, помогая ему в его интеллектуальном и профессиональном росте, решении затруднений и так далее. Вторым способом добиться любви является апелляция к жалости. «Вы должны любить меня, потому что я страдаю и беспомощна». Это как бы дает им право выдвигать чрезмерные требования к партнеру. Невротик может взывать к его благородной натуре или вымогать благорасположение радикальными средствами, Например, ставя себя в тяжелую ситуацию, вынуждающую партнера оказывать помощь. Третий способ получения любви – призыв к справедливости. «Вот что я для вас сделал, сделал бы. А что вы сделаете для меня?» А если эти три способа не помогают, невротики прибегают к угрозам. Одна женщина два раза смогла выйти замуж, угрожая своим избранникам самоубийством. Как нейтрализовать вечного принца, Золушку и принцессу на горошине? Проблема сложная, но решаемая. Если Золушка вышла замуж за вечного принца, ей следует жить для себя. Оставшись без подпитки, он вынужден будет стать королем. Способностей для этого у него достаточно. Но почему-то Золушки на это не идут. Вечному принцу, если он женился на Золушке, следует перестать пользоваться ее услугами. Выстиранную ею рубашку перестирать и погладить самому, перестать есть приготовленную ею пищу. Через некоторое время нелепость собственных действий может стать ясной ей самой. Кроме того, она будет лишена возможности вампирствовать, упрекать вечного принца за то, что жила ради него. Если это не помогает, можно попробовать разойтись с ней психологически. Часто это ее отрезвляет. Принцессу на горошине можно нейтрализовать, лишив ее поддержки и надежды на то, что можно прожить жизнь счастливо, спрятавшись за чужую спину. Как распознать вечного принца, Золушку и принцессу на горошине? В школе вечные принцы – это любимцы всех учителей, ученики, постоянно находящиеся в поиске. В институте студенты, переходящие из кружка в кружок. Я знал одного студента мединститута, который каждый раз выступал на научных студенческих конференциях от кафедр философии, анатомии, хирургии, гинекологии и инфекционных болезней. И все его доклады были хороши. Но в дальнейшем ни одна из этих наук не стала делом его жизни. Подающий надежды, но еще реально ничего не достигший, 35-летний мужчина, безусловно, вечный принц. Золушку распознать нетрудно. В гостях она помогает хозяйке накрывать на стол и убирать посуду, не участвует в развлечениях. Лицо у нее доброе, благожелательное. Когда видит затруднение близкого, не ожидая его просьбы, предлагает помощь, вызывает к себе симпатию своей безропотностью. Принцесса на горошине вокруг себя вызывает шум или думает, что это так. Считает, что ей все чем-то обязаны просто только за то, что она существует. Не знает чувства благодарности, хотя и может признать, что кто-то что-то полезное для нее сделал. Но это больше на словах. Чужие услуги ей преуменьшает, свои преувеличивает. На этом я заканчиваю далеко не полное описание типов психологического вампиризма. А теперь несколько слов на прощание и донорам, и вампирам. Никакие вы не доноры и не вампиры. Вы просто психологические дети. Эмоционально незрелые люди. Вот некоторые показатели, по которым можно отличить зрелую личность от незрелой. Незрелая личность пытается изменить других людей, приспособить их к себе. Зрелая личность пытается изменить себя, переходит на саморегуляцию. При конфликтах незрелая личность говорит: «Надо мной издевались». Зрелая личность: «Я позволил над собой издеваться». Незрелая личность пытается изменить обстоятельства. Зрелая приспособится к ним. Два человека одновременно отдыхали на Черном море. Один приехал с убеждением, что отвратительно отдохнул, так как на море все время были волны. Второй был убежден, что отдохнул отлично, так как на море все время были волны.